Он замолчал и вдруг с явным интересом спросил. «Эти огромные величественные создания, что восседают на горных склонах, неужели они потомки драконов, созданных мадам Кити Пинг-Ян?» «Да», — с гордостью собственника ответила Леса. «Золотая королева — это моя Рамота». «Самый большой дракон на всем Перне», — лукаво вставил мастер Робинтон, и глаза его озорно блеснули. Леса повернулась, готовая пронзить его суровым взглядом, но не выдержала и расхохоталась. «Это действительно так», — согласилась она. «Бронзовый, который находится рядом с ней, — это мнемент, а я его всадник», — добавил Флар, посмеиваясь над легким замешательством своей супруги. «Откуда тебе известно, что происходит снаружи?» — напрямик спросил Фондарел. «Внешние датчики системы снова действуют». «Внешние датчики», — озадаченно повторил главный кузнец и погрузился в изумленное молчание. «А белый?» — вдруг спросила Ивас. «Он что же...» «Это Рут», — твердо ответил Джексон. «И я, и его всадник». «Очень интересно. В отчетах по биоинженерным экспериментам говорится, что предполагалось создать 5 разновидностей, имитирующих исходный генетический материал огненных дракончиков». «Рут не такой, как все», — сказал Джексон. «Он уже давно перестал беспокоиться по поводу своего дракона. У Рута была масса своих весьма уникальных достоинств». «Это часть нашей истории», — умиротворяющим тоном заметил Робинтон. «Которая», — заявила Леса, наградив главного орфиста очередным суровым взглядом, «вполне может подождать, пока некоторые из нас не передохнут. Система Айвас вполне может умерить свое любопытство, мадам». Леса подозрительно взглянула на потухший экран. «Так тебе тоже знакомо любопытство? А что значит слово «мадам»?» «Тяга к сбору и накоплению информации присуща не только людям». Айвас сделал паузу, потом сообщил. «Мадам – это уважительное обращение к женщине. Если хочешь обратиться к Лесе с уважением, называй ее лучше госпожа Вейра или всадница Рамоты», усмехнувшись, посоветовал Флар. «А тебя, господин? Предводитель Вейра или всадник Мнемента? Ты уже познакомился с мастером Робинтоном, орфистом-подмастерьем Пьемуром, мастером кузнечного цеха Дженсис и лордом Джексоном из Холда Руалт. Теперь позволь представить тебе Фондарелла, главного мастера кузнецов, лорда Гроха из Форт-Холда, который мы всегда считали своим старейшим поселением». Флар постарался скрыть усмешку при виде необычно притихшего старого лорда. «Даже не знаю, почему. И еще лорда Лорада Талгарского и лорда Асгинара Лемосского». «Лемосского? Ну как?» Не успели, однако, слушатели удивиться легкому недоумению, прозвучавшему в тоне Айваса, как он уже продолжал. «Рад слышать, что имя Талгара пережило века. Мы давно утратили память о предках, в честь которых были названы наши поселения», — пробормотал Лорад. «Тем больше наша гордость теперь, когда мы узнали про подвиги Салах и Тарви, чьи имена сохранились в названии Холда и дошли до наших дней». «Ты упоминал, Айвас», остановившись перед экраном, произнес Флар, «что предки пытались выяснить, откуда берутся нити, и уничтожить их навсегда. Удалось ли им прийти к какому-нибудь выводу?» «Даже к нескольким. Организм, известный под названием нить, попадает на алую звезду, планету с вытянутой эксцентричной орбитой, когда та в афелии проходит через облако Оорта. Приближаясь к перигелию, она затягивает за собой материю облака в ваш сектор космического пространства и частично изливает ее над вашей планетой. В свое время расчеты показали, что это будет продолжаться около 50 лет. Кроме того, из расчета следовало, что данное явление будет повторяться через каждые 250 лет плюс-минус десятилетия». Флар оглядел слушателей. «Понял ли кто-нибудь, о чем говорит Айвас?» «Уважаемый Айвас, нам непонятно твое объяснение», — сокрушенно признался мастер Робинтон. «Утекло немало времени с тех пор, как адмирал Бенден и губернатор Бол увели поселенцев на север. Сейчас идет 17-й оборот. По-вашему, как я понимаю, год 9-го прохождения Алой Звезды. Принято к сведению. Но всегда считалось, что нити прилетают к нам с Алой Звезды, вставил Фларк. Это не звезда. Наиболее вероятное объяснение таково. Это блуждающая планета, которая благодаря какому-то космическому катаклизму была вырвана из своей родной звездной системы и странствовала в космосе до тех пор, пока не попала в поле притяжения Рагбата и не стала пленницей его системы. Организмы же, которые вы зовете нитями, не прилетают с ее поверхности. Их источник – аортово облако этой системы. «Что это такое аортово облако?» – недоуменно спросил мастер Фондарел. «Названо по имени голландского астронома Яна Аорта. Он предположил, что в звездных системах имеются облака или сгустки газообразной материи, вращающиеся вокруг центрального светила далеко за пределами орбиты, наиболее удаленной из планет. Эта материя питает кометы и таким образом может проникать во внутреннюю часть системы. Если говорить конкретно о системе Рагбата, то в газообразном облаке Аорта имеются споры, покрытые твердой оболочкой. Они способны особым образом изменяться. Проходя сквозь верхние слои атмосферы, они теряют эту внешнюю оболочку и падают на поверхность Перна в виде так называемых нитей. Они похожи на прожорливых хищников, уничтожающих всю органическую материю, в основе которой лежит углерод. Фондарел часто моргал, стараясь переварить полученные сведения. «Ну что, получил мастер Фондарел?» Озорно прищурился Пьемур. «Твои объяснения вас еще больше запутывают нас. Никто на Перне не обладает достаточной ученостью, чтобы их понять», сказал Флар, подняв руку в знак того, чтобы его не перебивали. «Но если ты, а вместе с тобой, наверное, и наши предки знали, что представляют собой нити, почему же они не уничтожили их источник?» К тому времени предводитель, когда данная автоматическая система пришла к этим выводам, ваши предки перебрались на северный материк и больше не возвращались. Таким образом, они не могли воспользоваться этими результатами. В комнате воцарилась гнетущая унылая тишина.